Питер Пен. Венди Дарлинг – девочка с отличным воображением. И перед тем, как ложиться спать, она любит рассказывать своим братьям, Джону и Майклу, о чудесных приключениях Питера Пена, волшебного мальчика, который умеет летать. Но сегодня их папа Джордж решил, что Венди должна все это немедленно прекратить. Никаких больше сказок. Пора его дочке подрасти. Кроме того, со следующего дня Венди будет спать в отдельной комнате. Вскоре мама ребят, Мэри, желает детям спокойной ночи и закрывает за собой дверь. Она и не подозревает, что Питер Пен собственной персоной скоро объявится в комнате вместе со своей верной подругой феей Динь-Динь. Как удивились дети, когда увидели Питера Пена в своей спальне. Оказывается, он всегда тайком слушал, как Венди рассказывала братьям сказки о нем. Но мальчику очень не нравится новое распоряжение мистера Дарлинга — вырасти и перестать слушать сказки. «Ну нет, это мы еще посмотрим». Он заберет ребят к себе домой, на остров Нетландия, где никому никогда не приходится взрослеть. Нужна только щепотка пыльцы фей и радостные мысли, и можно взлетать. Питер летит первым и указывает на небо. «Вон туда, Венди! Ко второй звезде справа! И дальше до самого утра!» После удивительного полета Питер, фея Динь-Динь и дети Дарлингов прибывают на остров Нетландия. Они сразу же узнают места, о которых рассказывала Венди. Лагерь индейцев, лагуну русалок и пиратский корабль капитана Крюка, заклятого врага Питера. «Ну, погоди, Питер Пен, стоит мне только найти твое убежище!» — ворчит пират. Вместе с Питером на острове живут пропащие мальчишки. И они встречают Венди неласково. «Ничего себе!» Дело в том, что фея Динь-Динь очень любит Питера. Она его лучшая подруга и не хочет им ни с кем делиться. Ей не нравится Венди, и поэтому она соврала пропащим мальчишкам о том, кто она. Сказала, что Венди — это большая злая птица, которую обязательно надо отпугнуть. Хорошо, что Питер спасает Венди и ругает мальчишек. Разве так мы встречаем гостей? В наказание Питер на неделю прогоняет фею Динь-Динь, и она очень обижается. Пора исследовать остров. Питер предлагает показать Венди лагуну русалок, а Майкл и Джон хотят посмотреть на лагерь индейцев. Питер всегда знает, что делать, и говорит Джону: «Ты будешь главным». Джон гордо марширует к лесу. Но, к сожалению, индейцы настроены совсем недружелюбно. Они схватили Джона и Майкла и увели в свой лагерь. А в лагуне русалок Питер и Венди узнают, что капитан Крюк что-то задумал. Вон он, в лодке, вместе со своим первым помощником по имени Сми. С вершины скалы Питер и Венди видят. Крюк поймал тигровую лилию, дочку великого вождя индейцев, и пытается выведать у нее, где находится убежище Питера. Капитан Крюк угрожает ей, но тигровая лилия не боится и не отвечает. Она даже отказывается на него смотреть. И пускай капитан Крюк грозится привязать ее к скале, чтобы она утонула в приливе, девочка никогда не расскажет, где искать Питера Пена. Питер не медлит. Он прыгает со скалы и вступает в битву с пиратами. Капитан Крюк сражается шпагой, а Питер — умом и ловкостью. Он побеждает Крюка, и пират чуть не попадает прямо в пасть крокодилу, второму заклятому врагу капитана Крюка, который день и ночь поджидает его в воде, надеясь когда-нибудь проглотить. Злодей еле-еле уворачивается от зубов крокодила и вместе со Сми сбегает. А победитель Питер возвращает тигровую лилию ее папе. Индийский вождь так благодарен, что отпускает Джона и Майкла. Вот как удачно все обернулось. Планы капитана Крюка провалились, но СМИ его утешает. Они ловят фею Динь-Динь и приносят к себе на корабль. А она все еще злится, да так, что ни о чем другом и думать не может. Крюк уговаривает ее показать пиратам, где находится дом Питера. «Не покажешь ли ты нам дорогу?» — спрашивает он вежливо. И ее ответ — «Да». Фея Динь-Динь не умеет разговаривать, но это не помеха. Обмакнув туфельки в чернила, она проходит по карте до того места, где расположено убежище Питера Пэна. Джон, Венди и Майкл, а с ними и все пропащие мальчишки, оказываются в плену у пиратов. Но где же Питер? Питер не знает, что пропащих мальчишек схватили. На корабле Крюка всех пленников привязали к мачте. Пираты поют песню «Нельзя не любить, флибустьером быть». «Эта жизнь очень нравится нам!» А фея Динь-Динь раскаивается в своем поступке. В Индии она все еще терпеть не может, но теперь понимает, что доброта и вежливость Крюка — это обман. Его цель — победить Питера, а этого Динь-Динь ни за что не допустит. Она летит к Питеру и объясняет, что произошло. «Нельзя терять времени! Ребят надо спасать!» Напрасно веселитесь, пираты. Питер Пен уже тут. Своим кинжалом он разрезает веревки, которыми связаны ребята. И вот они уже вступают в схватку с пиратами. Как мы все знаем, пропащие мальчишки отлично умеют швырять камни. А Питер Пен намного проворнее капитана Крюка. И пират, в конце концов, сдается. «Хорошо», — великодушно говорит Питер. «Я отпускаю тебя». Дважды Крюку повторять не надо. Но, потеряв равновесие, он падает прямо в пасть крокодилу. Капитан Крюк снова попал в переделку. «Ура адмиралу Питеру Пену! Ура пропащим мальчишкам! Ура храбрым Майклу, Джону и Венди! А теперь пора возвращаться домой». Щепотка волшебной пыльцы, и фея Динь-Динь превращает пиратский корабль в летучий. Венди, Джон и Майкл стрелой летят по небу прямо к дому. Уложив в кроватки братьев, Мэри и Джордж Дарлинг вместе с Венди смотрят из окна спальни на корабль Питера. «Мама, правда он чудесный?» — с улыбкой говорит Венди. Зрелище действительно потрясающее. Джордж вздыхает. «Какое странное чувство. Мне кажется, будто я видел когда-то этот корабль. Давно, когда был еще совсем маленьким». Джордж вспоминает, как это замечательно — верить в сказки.